«На кладбище?» – произнесли они в один голос и уставились друг на друга в изумлении. «Тебе не надо туда ходить», – сказал Джон. «Я тебя одного не отпущу. Все будет хорошо. Джон, ради бога, не возражай. Ты никуда без меня не поедешь. Вон такси, быстро помаши ему». Она подтолкнула Джона, и через секунду они уже сидели в машине. Водитель не поверил, когда они сказали ему, куда ехать. «Эй, ребята, вы что, сегодня же полнолуние. Повсюду полно всяких безумцев». «Все в порядке», – заверил его Джон. «Но кладбища по ночам закрыты», – возразил таксист. «Мы хотим просто походить вокруг», – успокоила его Энн. «Вот дождетесь, что кто-нибудь прострелит вам голову. Больно опасное место вы выбрали, чтобы походить вокруг. Мы будем осторожны», – добавил Джон. «Вы хотите, чтобы я вас там ждал?» – тревожно спросил таксист. «Нет», – ответила Энн, взглянув на Джона. «Нас друзья заберут оттуда». Шофер доставил их по назначению, получил от Джона хорошие чаевые, но не переставал ворчать. «Мертвых друзей, вот кого вы там найдете себе на голову. Мертвых друзей». Потом он рассмеялся. «Ну и ну, кладбище, полнолуние, и я только что скинул пару покойничков. Черт знает, что происходит. Ну и дела, он наконец уехал». Джон и Энн растерянно смотрели на высокие стены и крепкие решетки. «Я тебя подсажу», — сказал Джон. «Нет, у тебя швы разойдутся. Я сама тебя подсажу. Я мужчина, но в лучшей форме сейчас я, Энн». «Ша-ша», — вдруг шепнула она. «Слушай, до них действительно доносились какие-то звуки, похожие на пение. Подсаживай меня», — приказал Джон. Он бросился к стене. Энн с силой подтолкнула его вверх. Очутившись на гребне стены, Джон свесился и протянул ей руку. Схватившись за нее, Энн вскарабкалась наверх, после чего они оба бесшумно спрыгнули на землю по другую сторону забора и застыли, прислушиваясь. «Это где-то в глубине кладбища», – прошептал Джон. «Джон, может, нам подождать полицию, которая наверняка за нами следит? Страшно. Если мы будем ждать полицию, мы никогда ничего не узнаем. Как только эти ребята почуют приближение полиции, они разбегутся, только мы их и видели». Он крепко сжал ее руку. «Пошли, мы должны держаться вместе». И они двинулись через кладбище. Ночью оно представляло собой весьма зловещее место. Время и стихии разрушили многие надгробья. Круглолицые херувимы, танцующие на куполе какого-то склепа, накренились, и Энн казалось, что они злобно уставились на нее сверху своими стертыми глазами. Полная луна лила свет на статуи и могильные плиты, отбрасывая причудливые тени. Голоса были слышны все громче, они пели что-то монотонное на своем диалекте. «Подойдем поближе», — шепнул Джон. Энн неожиданно ударилась обо что-то, оступилась и чуть не закричала. Джон вовремя закрыл ей рот ладонью. Энн опустилась на выщербленный камень и потерла подбородок. «Чуть не упала из-за этого сломанного креста», — прошипела она. Джон не обращал на нее никакого внимания. Он всматривался в дальний конец кладбища. «Вон они там, в глубине», — шепотом сообщил он, отходя от Энн на несколько шагов и, вытянув шею, вглядываясь куда-то вперед. «Ты можешь идти, Энни», — она ответила не сразу, продолжая тереть ушибленный подбородок, потом подняла голову, чтобы ответить, и тут заметила надпись, выбитую на каменном склепе, неподалеку от которого сидела Мэннинги. Она резко втянула носом воздух, встала и как завороженная направилась к склепу, ступая по каменной дорожке, которая вела к нему. Чугунная дверь склепа была открыта, половинка ее висела на сорванных петлях, упираясь в землю. Энн помедлила, потом пошла дальше, и в этот момент луна зашла за облака. «Джон», — позвала она, обернувшись, и тут же выругала себя. Как же она забыла о Джоне, а теперь она осталась одна. «Джон, черт тебя возьми, где ты?» — громко и сердито зашептала она. Ответа не было. «Мэннинги, в этом открытом склепе должен таиться ответ». Энн нерешительно сделала еще шаг вперед. «Еще». Она пыталась что-нибудь разглядеть. «Дура, надо было прихватить с собой фонарик», — пробормотала она. «Но, уходя из дома, я ведь не знала, что придется ночью таскаться по кладбищу. Я никогда еще ночью не бродила по кладбищам, а также не была завсегдатаем стриптизных заведений. И потом, зачем нужны бывшие мужья, если не для того, чтобы время от времени устраивать эмоциональные встряски? И, конечно же, я не привыкла к такой интенсивной сексуальной жизни ГММ. Интересно, можно ли считать сексуальную жизнь достаточной платой за ужас, который испытываешь, бродя по кладбищу среди ночи? Господи, я же сама с собой разговариваю». Она замолчала, остановившись на пороге склепа. «Но мне нужно разговаривать хотя бы с самой собой, так я по крайней мере не услышу, если заговорят покойники», – прошептала она. Тоненький луч лунного света, выйдя из-за облаков, осветил внутренность склепа. Это оказалось помещение примерно 10 на 10 футов, где на разных уровнях были захоронены в стенах несколько поколений мэннингов. Большинство надгробных плит было вскрыто, внутри виднелись гробы, некоторые были сломаны. На самом нижнем уровне зиял провал, и стена в этом месте, и гроб были разрушены. В лунном свете там что-то блестело. Клочок бумаги, это здесь Джина оставляла свои послания, тайному любовнику. Энн сделала шаг в глубину склепа. Листок бумаги или то, что там было, внезапно исчезло. Энн прошла дальше. Вдруг она почувствовала у себя за спиной какое-то движение и резко развернулась. В этот момент что-то тяжелое обрушилось на могильную плиту, просвистев в дюйме от ее головы. Энн шарахнулась в сторону, потом нырнула вниз, уворачиваясь от чего-то, что рассекало воздух, словно дубинка. Бросившись назад, к дверному проему, она выскочила наружу и стремглав помчалась по дорожке. Луна снова ушла за облака. Энн продолжала бежать и кричать, потом споткнулась и упала. Она попала на низкое, сломанное надгробие и почувствовала что-то у себя под подбородком. Когда она нащупала предмет рукой, ее охватила дикая паника. Кость, человеческая кость, берцовая. Энн вскочила на ноги и, забыв о том, что может покалечиться, бросилась, не разбирая дороги, в сторону, потом в другую. Вскоре она потеряла всякую ориентацию. Луна проглянула сквозь облака, и тут Энн остановилась, как громом пораженная. Прямо перед ней стояла фигура в черном плаще с капюшоном. Поначалу она не могла разобрать лица, потому что человек наклонил голову. Потом он медленно поднял ее. Перед Энн стоял Жак Море. У нее вырвался крик ужаса. «Нет, нет, пожалуйста», задыхаясь, произнес он. «Что, пожалуйста?» Энн в страхе повернулась, чтобы бежать в другую сторону, и уткнулась в кого-то еще. Тут уж она закричала и заметалась так, словно рой демонов гнался за ней. «Энн!» Услышала она голос Джона где-то поблизости. «Нет, если Джон сейчас приблизится к ней». Впечатавшись в стену из живой плоти, остановившую ее бешеный бег, Энн подняла лицо. «Энн, это Марк, остановись!» «Марк!» – слабо прошептала она. Со всех сторон к ним сбегались люди. Все еще прижатые к Марку, Энн оглянулась. Здесь был Джон и Харри Дюваль. С соседней дорожки сюда же подходил Джим Мидива. Все они остановились как вкопанные, уставившись друг на друга. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — строго спросил Марк. Энн попыталась освободиться от его рук. «А что вы здесь делаете?» — подозрительно обратилась она к нему самому. За ее плечом стоял Джим Мидива, которому она тоже не доверяла. «Что значит, что я здесь делаю?» Марк повернулся к Джимми. «Жака поймали, должно быть, ребята взяли его, пойду проверю», — ответил Джимми. «Жак?» — удивленно спросил Джон, глядя на Марка. «Вы приехали сюда, потому что знали, что Жак будет здесь. Мы собираемся задержать его по подозрению в убийстве Элли Трейнер, она же, Джейн Доу», — объяснил Марк. «Секретарь Жака сообщил нам, где его можно найти в ночь полнолуния», — добавил он. «А вы сбежали от моих ребят, которые за вами следили в больнице, Джон?» «За мной кто-то следил?» — с невинным видом переспросил Джон. «А вы?» — сказал Марк, крепко сжимая Энн за плечи. «У вас здравого смысла меньше, чем у глупого ребенка. Эй!» — вступился за Энн Джон. «Вы-то что здесь делаете, черт вас возьми?» «Пытаюсь расследовать убийство, поскольку полиция с этим не справляется», — сухо сообщила ему Энн. «Пошли», — сердито скомандовал Марк. «Мы все отсюда уходим». Как они и предполагали, такси, чтобы ехать обратно, им не понадобилось. Их увезли на полицейских машинах в участок. Жак Море, признавший, что участвовал в ритуальных жертвоприношениях на кладбище, но отрицавший какое бы то ни было свое отношение к убийству Элли Трейнер, был помещен в камеру, по крайней мере на ближайшие сутки, пока ему не предъявит обвинение окружной прокурор. Джон, Харри Дюваль и Энн сидели в комнате, где не было ничего, кроме стола и нескольких стульев, и пили кофе, пока наконец к ним не вернулся Марк. Сложив руки на груди, он прислонился к стене. «Вы первый, Дюваль. Что вы делали на кладбище?» Харри пожал плечами. «Я слышал о ритуалах, которые кое-кто отправляет там в ночь полнолуния. Не далее как сегодня вечером рассказывал о них Джону. Я подумал, раз он главный подозреваемый в деле об убийстве Джины, Он имеет право знать это. А потом я заволновался. Вдруг он бросится на кладбище и его жена за ним, и пошел, чтобы помочь им, если понадобится. Джон, вы слышали, что сказал Дюваль? Мне терять нечего, Лакросс. И я пытаюсь найти хоть что-то, прежде чем вы потащите меня в тюрьму. Если, конечно, вы не считаете, что Жак Мары убил обеих женщин. У меня-то петля все еще на шее, у нас ни на кого нет пока достаточных улик, ответил Марк. И ваша кровь на Джине все еще очень осложняет ваше положение. Но зачем вы потащили на кладбище Энн, подвергнув ее страшной опасности? Я задерживаю всех вас за вторжение на кладбище в неположенное время. Пустая трата денег налогоплательщиков, вам не кажется? Заявил Харри. Марк, казалось, его даже не слышал. Он неотрывно смотрел на Энн. «Тюрьма может оказаться самым безопасным для вас местом», — заметил он. Энн ничего не ответила. Она до сих пор никому не рассказала о том, что подверглась нападению в склепе Мэннингов. Жак Мары арестован за убийство, это интересовало ее больше всего. «Пока задержан по подозрению», — ответил Марк. «Единственное, что нам известно наверняка, так это то, что он ужинал с еще живой Элли Трейнер и был последним, кого с ней видели. Может, там, в склепе, Жак искал какую-нибудь чертову записку, оставленную Джиной, так он следил за ней сегодня вечером, ждал, хотел проломить ей голову дубинкой, так же, как Грегори хотели проломить голову в ту ночь, когда разразился ураган. Значит, это был Жак Мары, подумала она. Господи, ну конечно, это должен быть он, а теперь он под арестом и, даст бог, будут найдены улики, что это он убил обеих женщин. Если вы меня ни в чем не подозреваете, Марк, можно мне уйти? Вежливо спросил Харри. Да, да, вы можете идти, ответил ему Марк. Харри заспешил к выходу. Значит, мы с Энн тоже свободны? С надеждой спросил Джон. Вас я сам отвезу, заявил Марк. Джон двинулся первым, Энн, за ним. Она все время чувствовала, что Марк идет сзади, не отступая от нее ни на шаг. Выйдя на улицу, она устремилась к передней пассажирской дверце его машины, предоставив Джону сесть сзади. «Сначала я завезу вас, Джон», — сообщил Марк. «Нет, не нужно, отвезите меня к Энни. Не думаю, что ее следует оставлять одну. Вы, бывший муж, не забывайте. Я буду спать в комнате Кати, хотя это и не ваше дело. Но одна она быть не должна. Она и не будет одна», — заверил его Марк. «Что?» — возмущенно воскликнул Джон. «Я буду спать у нее на диване». «Да неужели? Не есть ли это некоторое превышение полномочий полиции? Не будете ли вы оба любезны прекратить говорить обо мне так, словно меня здесь нет?» — саркастически попросила Энн. «О господи!» — изумленно выдохнул Джон, и Энн почувствовала, как его руки легли ей на плечи. «Ты спишь с ним, Джон, тебя совершенно не касается, с кем я, вы, лишь бывший муж», — ядовито напомнил Марк, — «и вы с ней больше не спите. К тому же вы любили Джину и собирались на ней жениться, не забыли?» «Да, пусть я бывший муж, но это больше, чем случайный новый любовник», — продолжал настаивать Джон. «Прекратите немедленно», — прошипела Энн. «Клянусь, я обоих вас выставлю». «В комнату Кати», — быстро подхватил Марк. «На диван», — одновременно с ним спросил Джон. «Приехали», — сообщил Марк. «Вот именно, и я иду наверх одна», — решительно заявила Энн. «Черта с два», — воскликнул Марк. «Ни за что на свете», — эхом отозвался Джон. Энн тяжело вздохнула и стала подниматься по лестнице. Мужчины следовали за ней, оба, не отставая ни на шаг. Глава 20. Марк наблюдал, как Энн сердито прошла в кухню, налила себе бокал вина и скрылась в спальне, постаравшись, насколько это позволяли сломанные петли, как можно громче хлопнуть дверью. Дверь закрылась, но запереть ее было невозможно. Разумеется, это не имело особого значения, поскольку их было двое. Джон и Марк. «Может, нам тоже выпить вина?» – предложил Джон, направляясь в кухню и доставая из шкафа бокалы. «Вы на службе или уже нет? Не возражаете, если я распоряжусь здесь, на кухне? Скажите, вы впервые остались с Энн в рабочее время или по окончании смены?» «Марсел», – раздраженно перебил его Марк, – «это не ваше собачье дело, но если хотите знать, все случилось тогда, когда я искал ее среди болот. Она рисковала своей дурацкой головой, чтобы доказать, что убийца не вы, а кто-то другой». Марсел на это ничего не ответил. «Выпейте вина, вы ведь официально не на службе, а что у нее еще есть?» — поинтересовался Марк. «Сейчас бурбон со льдом больше подошел бы». Марсел широко улыбнулся. «Будет вам бурбон со льдом, непременно». Джон налил виски, протянул Марку и тут заметил эскиз Энн на мольберте. Подойдя, он откинул полотнище, прикрывавшее холст, и присвистнул. Никто не умеет рисовать лица так, как Энн. «Идите сюда, взгляните», — позвал он Марка. Марк подошел к мольберту и тоже стал разглядывать рисунок. На нем были изображены три лица, как на семейном портрете. Его лицо, его сына и личико Брит. Уже в этом наброске были тонко схвачены все сходства и различия. Детские мечты в огромных глазах Брит, надежность в лице Майкла, мудрость в облике Марка. Рисунок был еще не закончен, но уже восхитителен. В нем угадывалась многозначность. И так точно подмечено чувство глубокой искренней привязанности всех троих друг к другу. Являясь отражением настоящего, он содержал обещание прекрасного будущего. «Ну ладно, похоже, вы не такой уж случайный любовник», — прокомментировал увиденное Марсел и стал просматривать рисунки, которые были отложены в сторону. Он брал их один за другим и ставил на мольберт. «Синди, тоже очень недурная работа. Красота, схваченная в движении, печаль, столь естественная для...» Он помолчал, потом взглянул Марку прямо в глаза и сказал: «Я не убивал Джину. Клянусь, я этого не делал. Скажите мне честно, это Жак убил ее?» «Честно, я не знаю. Завтра мы будем допрашивать его, чтобы досконально выяснить, что он делал в тот день, шаг за шагом. Так же мы поступим и с вами. Если ничего не выяснится, я не смогу его долго задерживать. Напомню вам, что вас я не держу под стражей, хотя вы были покрыты кровью жертвы с головы до ног. Но если Жак тоже ее не убивал, то кто же? Черт возьми, есть еще Харри Дюваль, или ваш напарник», — заметил Джон. «Мой напарник», — удивился Марк. Джон холодно улыбнулся. «Я сам об этом недавно узнал. Дюваль сказал сегодня вечером. Джин Медива разузнал о ритуалах, которые отправляли на кладбище, и, вероятно, шантажировал этим Джину. Не верю. Почему? Потому что он полицейский, потому что он хороший человек. Я тоже хороший человек, верите вы в это или нет. Но это не помешало мне полюбить, возжелать Джину. Однако вы говорите о шантаже и о вещах куда более непривлекательных, чем вожделение к женщине. Бросьте, Лакросс. Я хотел жениться на Джине, но будь я проклят, если я не знал о ней всю правду. Она была проституткой, а полицейские тоже люди, и проституткам они тоже платят. Ну ладно, вы этого не делали, у вас с ней были особые отношения, а я в самый первый раз тоже заплатил ей, и только после этого между нами началось нечто другое. Может, ваш напарник просто заплатил ей? Марк последним глотком допил свой бурбон. У него болела голова. Ах, Джимми, чтоб ему пусто было. Почему? Черт его возьми, он мне ничего не сказал об этом. Джимми. Джимми ее не убивал, вслух сказал Марк. Знаете, Лакросс, для меня вы такой же подозреваемый, как и все остальные. Вот как? Позволю себе напомнить, что на мне не было ее крови. Джон Марсел остановил его, подняв руку. Я этого не говорил, и не думаю, что вы в самом деле виновны. Я не знаю. Знаю только, что видел что-то, что наверняка помогло бы, если бы я только мог вспомнить. Хотите, я приглашу гипнотизера, который постарается помочь вам вспомнить. Гипнотизера? Удивился Джон. Марк кивнул. Да, я видел, как действует гипноз. Люди вспоминают то, что их бодрствующее сознание наглухо блокирует. Я готов попробовать все, что только поможет делу и истине, заверил его Джон. Ну и прекрасно. Завтра мы пригласим доктора. Хорошо. Если мне придется утром уйти, не оставляйте ее, пока я не вернусь. Не оставлю, успокоил его Джон, насмешливо подняв бровь. Марк не был обязан объяснять ему что бы то ни было, но одну вещь все же счел необходимым сообщить. Я хочу поговорить с Джимми до того, как он выйдет завтра на службу. А, не беспокойтесь, мне никуда не нужно, и я не собираюсь оставлять Энн на дну. Что ж, спокойной ночи. Он взглядом указал на дверь спальни Кати, находившуюся в другом конце коридора, и состроил шутливую гримасу. Комната Кати. Марк кивнул и, указав взглядом на диван в гостиной, в тон ему произнес: «Диван, да». Джон направился было в спальню Кати, но обернулся и неожиданно сказал: «Я сплю как убитый, чтоб вы знали. Вы человек в высшей степени порядочный. Я понял это по рисунку Энни. Мне действительно не следовало сюда приходить». «Спокойной ночи», — сказал Марк. «Спокойной». Джон исчез за дверью. Марк опустился на диван. «Жак, черт его побери». Джейн Доу оказалась Элли Трейнер, которая вела с ним дела, и они ужинали вместе в вечер убийства. Вероятно, анализы покажут, что они также занимались сексом. Ну и что это доказывает? Кто еще мог быть связан с Элли Трейнер, кроме Жакомары? Ответ был простым и страшным. Любой, кто был в клубе в тот вечер, когда ее убили. Он обхватил голову руками. Сукин сын, но нужно же найти хоть какие-то ответы. Он так испугался, услышав там, на кладбище, как закричала Энн. Перед его мысленным взором мелькнула ужасная, хоть и совершенно абсурдная картина. Энн, распростертая на могильной плите, словно цыпленок с длинной шеей, и нож вудуистского шамана, занесенный над ней. Он взглянул на ее дверь, мотнул головой. Нет, этого он больше не выдержит. Она слишком дорога ему. Он ее любит. Ему не нужно было сегодня приходить сюда. Поднявшись, он все же нерешительно подошел к двери. «Толкни ее, держись уверенней», — сказал он себе. «Толкни, и она с грохотом отвалится. Джон и Энн вскочат с постели и будут смотреть на тебя, как на полного идиота. Открой, только открой», — уговаривал он себя. «Скажи ей, что ты осел, но ничего не можешь с собой поделать и панически боишься, как бы с ней что ни случилось». Наконец он открыл таки заветную дверь, открыл тихо и аккуратно. Она не спала, сидела с бокалом вина в кресле качалки и глядела через окно в садик, прилегавший к торцу дома. На ней была легкая ночная рубашка без рукавов. Свет с улицы освещал куст гордений, подвесные качели и небольшой фонтан с купидоном в центре, прелестный, мирный пейзаж. Она услышала, что он вошел, знала, что это он, но не обернулась. Однако и не протестовала. Он подошел и после недолгого колебания, зарывшись пальцами в ее густые волосы, сжав в ладонях голову, поднял Энн на ноги и стал прижиматься губами к ее плечам, затылку, шее. Она по-прежнему молчала. Он взял у нее бокал и поставил на подоконник, при этом они встретились глазами, и он прижал ее к себе, покрывая поцелуями лицо. Она отвечала на его поцелуи. Просунув руки под тонкие тесемки ночной рубашки, он отвел их, и легкая ткань бесшумно скользнула на пол. Марк провел руками по ее спине и обхватил ладонями ягодицы. Задыхаясь, он целовал ее губы, груди и чувствовал, как она начинает дрожать. Он опустился перед ней на колени, прижимаясь лицом к ее телу. Он почувствовал момент, когда она готова была вот-вот закричать, и, вскочив на ноги, закрыл ее рот поцелуем, потом подхватил ее на руки и понес к постели. Здесь было гораздо удобнее, чем на диване. Утром Энн разбудил телефонный звонок. Они с Марком лежали рядом, их ноги переплелись, но, услышав звонок, Энн мгновенно высвободилась из его объятий, накинула махровый халат, валявшийся возле кровати на полу, и выскочила в кухню, чтобы успеть взять трубку, прежде чем включится автоответчик и оповестит всех о том, кто ей звонит. «Алло», на том конце провода послышался какой-то отдаленный шорох, потом низкий, испуганный женский голос. «Да, скорее всего женский. Энн, да, опять какой-то шорох. Мама Лили Май хочет видеть вас. Она говорит, чтобы вы не доверяли никому из тех, кто вас окружает, даже если уверены, что можете доверять этим людям. Слышите?» «Да, слышу, но кто вы?» «Эйприл, Синди, о господи, я не могу долго говорить, меня услышат. Никому не доверяйте, ни единому человеку. Отправляйтесь к маме Лили Май, как только сможете. Наймите лодку и поезжайте в Дельту. О боже, вы не можете себе представить». Связь оборвалась. Энн постояла в нерешительности, потом положила трубку. «Надо сказать Марку или Джону. Не доверяйте никому, даже тем, в ком вы уверены. Джон находился в больнице, когда убили Элли Трейнер, но это убийство не обязательно совершено тем же самым человеком. Марк тоже встречался с Джиной. Нет, не Марк, только не Марк. А как насчет его напарника, человека с собачьим лицом? Что, если убийца работает в полиции? Марк ведь ни за что в это не поверит и невольно может отдать ее в руки не того человека. Кто это звонил?» — крикнул из спальни Марк. «Это из чистки», — ответила Энн. «Мои вещи готовы». «Что за черт?» — услышала она бормотание Марка и поспешила в спальню. Он все еще лежал в постели, голый, животом вниз, свесившись с кровати и разглядывая что-то на полу. Когда она вошла, он быстро вскинул голову и уставился на нее. «Что?» — спросила Энн. «Дай-ка мне полиэтиленовый пакет». «Зачем?» «Дай, я тебе не горничная». «Энн, черт возьми, пожалуйста, дай мне пластиковый пакет». Яростно чертыхаясь, она пошла на кухню за пакетом, принесла его и, рассмотрев, что именно он нашел, задохнулась от ужаса. Проклятый нож, на лезвии не менее 10 дюймов запеклась кровь. Засунутый в пакет рукой Марк взял нож за рукоятку, поднял и, вывернув пакет, опустил в него нож. Энн переводила взгляд с ножа на Марка. «Это не я его сюда положила». Он ничего не ответил. «Марк, дьявол тебя побери, я его туда не клала. И Джон тоже». Марк встал, автоматически протянул руку за одеждой, молча оделся. Энн похолодела. «Марк, он этого не делал. Сюда мог войти кто угодно. В ту ночь, когда убили Джину, здесь было полно полицейских. А потом я часто отсутствовала. Одну ночь я провела в Дельте, другую у тебя. Сюда всякий мог проникнуть. Не слишком ли удобно? Ты, сукин сын, как ты смеешь? Приведи Джона. Слушай, ты мне не старшина, а я не рядовой, и я не твоя собственность. Энн, пожалуйста, приведи-ка мне своего бывшего мужа. Я не собираюсь причинять ему вреда, мне нужно с ним поговорить». Едва сдерживаясь, замедленно произнес Марк. Поняв, в каком он гневе, Энн решила делать то, что он велит. Дрожа и кусая губы, она побежала к комнате Кати и постучала в дверь. «Джон!» Ей никто не ответил. «Джон!» Она постучала громче. Он по-прежнему молчал. «Джон, черт, что с тобой?» Энн толкнула дверь. Окно, выходившее в тот же скверик, что и окно ее комнаты, было открыто. Джона в комнате не было. У Энн вырвался длинный, отчаянный стон. «Господи, неужели она так ошибалась? Неужели Джон убийца? Не может быть, не может быть. А как насчет Марка?» Услышала она свой тревожный внутренний голос. «Он ведь нашел орудие убийства, когда был в комнате один. Энн!» — сердито крикнул Марк. Она побрела в свою спальню. «Где Джон? Он? Что он? Исчез?» — призналась Энн. «Сукин сын!» — выругался Марк и, наставив на нее указательный палец, строго сказал. «Я не желаю больше слушать твои глупости. Как только я его настигну, он окажется за решеткой, и, надеюсь, его накажут по всей строгости закона». Марк направился к выходу, но она догнала его и схватила за руку. «Постой, ты ведь пока ничего толком не знаешь. Я знаю, что он сбежал, но мне нужно отправить это на... Пожалуйста, только... Энн, черт возьми, я полицейский. Значит, все кончено. Так оно и должно было случиться». «Правильно. Именно поэтому Джон Марсил сбежал. Может, он услышал, как ты орешь, может, просто испугался. Он наставил тебя, он наставил меня на тебя». Марк мотнул головой. «Я должен идти. Пожалуйста, не относи нож в полицию. Пока. Должно же найтись хотя бы какое-то объяснение. Энн, я обязан идти. А ты не выходи отсюда, ты меня поняла? Я предупреждаю тебя абсолютно серьезно». Он воспользовался не ее телефоном, а своим новым сотовым аппаратом, который он извлек из кармана. «Дежурный, это Марк Лакросс. Пришлите кого-нибудь для охраны Энн Марсил. Пусть полицейский постоянно дежурит прямо у нее в коридоре. Не забывайте, что вчера ей удалось ускользнуть через черный ход. Немедленно, слышите? Посмотрите, нет ли там Джимми». «Нет», — закричала Энн, — «не Джимми, только не Джимми. Он меня пугает. Джимми не убивал ни Джину, ни кого-либо другого. Ты не можешь с уверенностью это сказать. Ты же утверждаешь, что Джон не убивал ее, ну а я утверждаю, что Джимми этого не делал». Марк посмотрел на входную дверь, потом на Энн. «Не выходи отсюда, заклинаю тебя, не выходи, слышишь? Иди ты к черту. Если ты хоть шаг сделаешь за порог, я прикажу Джимми или тому, кто будет здесь дежурить, арестовать тебя». Она стояла, оцепенев. Ее прищуренные глаза пылали гневом. Он ответил ей таким же разъяренным взглядом, потом смягчился. «Энн, извини, пошел ты к черту, Энн». Он сделал шаг ей навстречу. «Я сказала, пошел к черту, и не смей прикасаться ко мне, понял?» Марк остановился. Она увидела невыразимую боль в его глазах, а потом взгляд его сделался холодным, в нем сверкнула сталь. «Не выходи из дома, или мне придется тебя арестовать, тем более что тебе можно предъявить кучу обвинений», — бесстрастно сказал он, повернулся на каблуках и вышел. Как только дверь за ним захлопнулась, Энн бросилась в спальню и стала одеваться с фантастической скоростью. Ей нужно было улизнуть, пока Джимми Дива не встал на посту возле ее квартиры. Она оделась так, чтобы было удобнее ехать в Дельту. «Эй, Марк, куда это вы направляетесь?» К своему несказанному удивлению, Марк увидел Джона Марсила, спешащего к нему из кафе напротив дома Энн. Он нес коробку с пирожными и чашки кофе на подносе. «Я думал, что один из нас должен постоянно находиться с Энн. Вы полицейский, я полагал, вы проверите, на месте ли я, прежде чем оставить ее». Джон наконец понял, что Марк смотрит на него несколько странно. «В чем дело?» Марк протянул ему пластиковый пакет. «Господи Иисусе!» — выдохнул Джон. «Под кроватью у Энн нашелся», — объяснил Марк. «Но вы же не думаете, что это Энн его туда положила? Может, и не она? Да ладно вам, меня вы тоже не можете в этом заподозрить. Прошу вас, пожалуйста, спите с моей бывшей женой, покуда я прячу окровавленный нож у нее под кроватью, так, что ли? Может, именно так вы и рассуждали. Нужно спрятать нож там, где его непременно найдут, и после этого отправиться за кофе для вас», — неприязненно продолжил Джон. «Прекрасно, черт знает, как прекрасно. Что ж, арестуйте меня тогда, я-то этого не делал, а вот настоящий убийца тем временем будет гулять на свободе». Марк внимательно изучал его лицо. «Нет, его реакция абсолютно естественна, это не он, надо начинать с ножа, но ведь он полицейский и обязан немедленно представить улику, вероятно, это подставка, может и кровь на ноже окажется цеплячьей». Марк с отвращением передернул плечами. «Перед тем, как потерять сознание, вы сказали Энн, Аннабелла, если бы я только мог разобрать, что там, за этими тенями, будь я проклят, я ведь скорее всего видел убийцу. Давайте поднимемся и все спокойно обсудим», — предложил Марк. «Не так уж важно, с чего начинать, с гипнотизера или с анализа крови на ноже». «Да, спасибо, давайте по крайней мере сначала выпьем кофе, это очень разумно». Они поднялись по лестнице и вошли в квартиру. Джон поставил на стол коробку с пирожными и поднос с кофе. «Энн», — позвал Марк, она не ответила. «Наверное, переодевается», — предположил Джон. «Энн», — ответа не было. Нахмурившись, Марк быстро подошел к двери в спальню и распахнул ее. Сломанная дверь сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол, чуть не ударив Марка по ноге. Он этого даже не заметил, так ему стало плохо. Она исчезла, и ей грозила реальная опасность. «Куда?» – в бешенстве закричал он, оборачиваясь. «Я не…» – начал было Джон, но запнулся, уставившись на Марка. «В клуб? Поехали!» – крикнул Марк, и они бросились прочь из квартиры Энн. По дороге Марк связался с дежурным и сообщил, что Энн Марсел исчезла из дома, но тем не менее пусть охранника все же поставит у ее дверей. «Ты еще не нашел моего напарника, Джейни?» – спросил он дежурного. «Нет еще, простите. Если найдешь, скажи, чтобы ехал в Аннабеллу». Но в клубе Энн не оказалось. Одноглазый вышибала Харридюваля, встретивший их у входа, сообщил: «Босс за кулисами, но я не видел сегодня здесь симпатичной художницы. Ее здесь нет, я совершенно уверен, но на всякий случай вы можете сами убедиться. Сегодня вообще еще никто не приходил, ни Дженнифер, ни Эйприл, ни Марти, ни Синди. Может, они все решили, что 4 июля наступило раньше времени или еще что, но никого из них пока не было. Пожалуйста, проверьте, нет ли все же где-нибудь здесь Энн Марсел», — попросил Джон. «Сейчас пошлю кого-нибудь в гримерную». Они вошли в клуб. Марк оперся на табурет возле бара, ближайший к телефону. Возле аппарата лежала стопка бумаги для записей. Когда появился Харридюваль, Марк внимательно всматривался в нее. На верхнем листке несколько раз был написан номер телефона Энн. «Джентльмены, что-то вы сегодня рано», — приветствовал их Дюваль. «Дюваль», — резко позвал Марк. Харри и Джон одновременно повернулись к нему. «Чей это почерк, вы случайно не знаете?» «Не уверен, нет, пожалуй, не знаю», — начал Джон. «А я знаю», — Дюваль присвистнул. «А господи, да я ведь тоже знаю», — воскликнул Марк. «Да, черт, конечно же, знаю». «Так, значит, ее сегодня утром выманили из дома», — догадался Джон. «Боже, а куда нужно выманить женщину, чтобы убить ее?» — закончил за него Марк, чувствуя, что ему становится совсем плохо, и неотрывно глядя на Джона. «В болото», — ответил Джон. «Подождите», — воскликнул Дюваль. «Вероятно, вам нужно знать еще кое-что». «Что?» — нетерпеливо спросил Марк. «Я никогда не думал, что это имеет какое-то значение, но сейчас все может оказаться важным». Марк и Джон внимательно выслушали его. Потом все трое двинулись в путь. Вернувшийся из похода по недрам клуба одноглазый Джек хотел сообщить, что там совершенно никого нет, но его никто не ждал, даже босс ушел. Глава 21. Сначала Энн хотела нанять кого-нибудь, кто доставил бы ее в Дельту, но потом подумала, что это может занять слишком много времени, которого у нее было в обрез. Полиция тут же хватится, что ее нет дома, и дальше все будет слишком сложно. Она доехала на машине до того места, где были в укрытии привязаны лодки, и выбрала самую лучшую. Ее опасения, что будет трудно завести мотор, оказались напрасными. Три коротких рывка за шнур, и мотор взревел. Путь был далеким. Предстояло пересечь широкий фарватер, так что у нее оставалось достаточно времени, чтобы не раз подумать, какая же она идиотка. Ей не следовало отправляться сюда одной, но с кем она могла поехать? Ей казалось, что во всей этой истории был только один человек, которому можно было безоговорочно доверять, которого ничто близко не связывало с Джиной, который любил Джину, но не со страстью, а с нежностью. Мама Лили Май. Именно мама Лили Май предупредила, чтобы она не доверяла ни одному человеку из своего окружения, даже тем, кому, как она считала, можно верить. Дурочка. Разве она не знала Джона и Марка? Марка, правда, не так давно, но зато хорошо. Хорошо ли, пересекая широкую дельту реки, она терзалась сомнениями и время от времени поглядывала на небо. Будь оно проклято. Снова собирался дождь. Небо уже затянулось серыми облаками. Нужно спешить. Но ехать быстро становилось все труднее. Как только кончилась открытая вода, начался сложный участок пути. Как найти именно тот рукав, который нужен? Энн была здесь всего один раз. Благослови Бог Грегори за то, что он очень четко знал здесь все дороги. По крайней мере, пересечь основное водное пространство для Энн не составило труда. Теперь, конечно, надо выключить мотор и поискать причал, от которого идет дорога к дому мамы Лилимая. Первая попытка оказалась ложной, пришлось возвращаться. Затем Энн снова заплыла не в тот рукав, потом ошиблась еще раз. Увидев наконец домик Марка, Энн обрадовалась. Теперь она на правильном пути. Поплавав немного вокруг, она убедилась, что это именно тот причал. К нему уже были привязаны три лодки. Энн аккуратно поставила свою рядом. Ей было страшно. Дождь казался неминуемым, становилось темно. Мама Лили Май там, в конце дорожки. А Жака Мары там нет, он в тюрьме, успокаивала себя Энн. С ней ничего не случится. Выбравшись из лодки на мелководье, Энн втащила ее на берег и пошла по дорожке, которую показали ей Грегори и Синди. Сделав несколько шагов, она остановилась. За ней кто-то шел. Энн побежала, снова остановилась. От страха бросилась в кусты и потеряла ориентацию. «Успокойся, постой, соберись с мыслями», — уговаривала она себя. «Найди нужную тропинку и иди по ней быстро, Энн». Откуда-то рядом донесся до нее приглушенный шепот. Ей показалось, что голос был женским. «Энн». Снова этот мягкий женский голос. Потом другой голос, погромче. «Энн, Господи Иисусе, ты здесь?» Это был Джон. Он звал ее. Джон Марсил, бывший муж, который был залит кровью Джины. Энн спряталась за кустами. А Господи, ей казалось, что в листве повсюду что-то шуршало и шелестело. Со всех сторон натягивало грозовые облака. Услышав, как кто-то ругнулся рядом, Энн еще ниже присела за кустами и, слегка раздвинув ветки, выглянула наружу. В двух шагах мимо нее шел мужчина, Энн не видела его лица. «Джон», она затаила дыхание, «или кто-то другой», мужчина снова выругался. «Джимми, Джимми Дива, коп, которому она не доверяла, Энн». Энн резко обернулась и уткнулась прямо в Синди Маккина. «Синди, Энн», прижав палец к губам, Синди головой показала в сторону мужчины за кустами. «Это Джимми», предупредила она шепотом. «Джимми Дива», прошептала в ответ Энн. Синди напряженно кивнула. «Я выведу вас отсюда. Вы можете отвезти меня к маме Лили Мае?» «Да, но сначала нужно избавиться от Джимми». «Энн, пожалуйста, потише. Вы знаете, он ведь спал с Джиной и шантажировал ее. Он, я думаю, что это он ее убил». Энн было трудно дышать. Казалось, невероятная тяжесть навалилась ей на грудь. «Пошли», — скомандовала наконец Синди. Продвигаясь вперед, они слышали, как Джимми шарит по кустам. «Миссис Марсил, миссис Марсил, это детектив Дива. Пожалуйста, отзовитесь, вы здесь, мы пришли, чтобы вам помочь». «Мы, не слушайте», — воскликнула Синди, таща Энн за рукав. «Пошли, пошли, бегом». Энн следовала за Синди, стараясь держаться подальше от кустов, по которым в поисках ее шнырял Джимми. «Как вы можете с такой уверенностью говорить, что это Джимми?» — нервно спросила Энн. «Я не знаю, но это не важно, они все здесь, а Господи, и один из них — убийца». «Кто?» «Все, оба полицейских, Марк и Джимми, они оба с ней спали, вы же знаете, и Джон, Джон тоже здесь, он больше всех с ней спал. Пошли, я уведу вас подальше, нам нужно выбраться отсюда, вас кто-то пытается убить, Энн». Синди поймала Энн за руку и потащила по дорожке, ведущей через кусты. Они бежали все быстрее и быстрее. Энн начала задыхаться и попыталась вырвать руку. «Постойте, остановитесь. Давайте остановимся на минутку. Синди, это глупо. Не собрались же они все вместе, чтобы убить меня. А одному человеку едва ли удастся легко справиться с нами обеими. Может быть, никто из них и не убивал Джину. Может, это Харри Дюваль. Харри просто любит заниматься сексом, сказала Синди. Наверное, все мужчины любят этим заниматься, сухо заметила Энн. У нее страшно болел бок, и она заставила Синди остановиться. Женщины тоже. Сердито вырвалась у Синди. Энн склонилась вперед, чтобы унять боль в боку, и снизу посмотрела на Синди. Ее красивое лицо исказило странная гримаса. «Синди, нам нужно вернуться. Они не могут убить меня, раз они там все вместе. Мы пойдем к маме Лилимае, и она нам все разъяснит». Они все думали, что Джинни нравилось заниматься с ними любовью. Например, Харри. Он считал, что она не может уйти от него, потому что он такой великолепный племенной жеребец. Он любил, чтобы мы приходили к нему вдвоем, потому что он возбуждался, когда наблюдал за нами. И пока Джина была жива, он хотел ее. Что-то в поведении Синди, в том, как она говорила, насторожило Энн. «Синди, вам незачем мне об этом рассказывать». «Ничего, вы немного напоминаете мне Джину». «А нет, вы, конечно, из чистой половины города». Но Джина была лучше, чем казалось. Это они превратили ее в то, чем она стала. «Мы собирались вместе выбраться из этой мерзости. Вы были подругами», осторожно заметила Энн. Но потом Джина полюбила Джона. «Мы были больше, чем подругами», ответила Синди. «Я действительно не хотела, чтобы Джон расплачивался за ее убийство. Он вел себя со всеми нами порядочно, в отличие от большинства мужчин. Но, с другой стороны, в сущности, это Джон во всем виноват, и, может быть, было бы лучше, если бы он умер. Я убила эту идиотку, эту проклятую бисексуалку, только потому, что мне сказали, что Джон выжил». Пришлось представить дело так, будто кто-то убивает девушек из клуба. Откуда, черт бы их всех побрал, я могла знать, что она первый раз в жизни зашла в такое место. «Синди, не хотите же вы сказать, ах, Энн, да, да, я не хотела убивать Джину, просто она перестала слушаться и захотела меня бросить, выйти замуж за Джона, уйти от меня, но она – это все, что у меня было. Мы всю жизнь вместе ненавидели мужчин, несмотря на то, что она спала с некоторыми из них, потому что ей так хотелось. Дольше всего она была привязана к копу, но это ладно. Она мне о нем рассказывала, когда мы с ней занимались любовью. И о Джоне она рассказывала, когда начала встречаться с ним, а потом перестала и пристрастилась к этим дурацким вудуистским обрядам на кладбище вместе с Жаком Море. Синди замолчала и широко улыбнулась. «Знаете, это я вчера ночью пыталась убить вас, а на Жака так легко оказалось свалить подозрение, поскольку он как идиот бегал по кладбищу в своем дурацком вудуистском наряде. Все вышло отлично, а теперь и вовсе все уладится. Скоро в вашей спальне обнаружат нож. Джон Марсил здесь, и когда здесь найдут вас, получится настоящая трагедия. Бывшая жена, которая так старалась доказать, что ее бывший муж-разбойник невиновен, сама оказывается жертвой. Жаль, мне действительно хотелось, чтобы козлом отпущения оказался не Джон, а кто-нибудь другой, но ничего не поделаешь». Энн, едва дыша, не сводила глаз с Синди. Она не могла поверить в то, что услышала. Ее пугали Дюваль, Жак Море, у нее были сомнения относительно напарника Марка, собственного бывшего мужа, даже Марка, а оказалось, Синди. И это ее связь с Джиной, которую Энн даже представить себе не могла. «Значит, Синди убила двух женщин, а Грегори тоже вы ранили?» – спросила Энн. Что ей оставалось теперь? Только заставить Синди говорить как можно дольше в надежде, что кто-нибудь наткнется на них. Интересно, как далеко они убежали от остальных. Я пыталась убить Грегори. Он расстался с Джиной за секунду до того, как я убила ее. Я боялась, что он что-нибудь видел. Нет, он ничего не видел. А вот Джон видел, и скоро он это вспомнит. Кто ему поверит, если он сам будет к тому времени за решеткой по подозрению в убийстве? Все не так просто. Им нужно орудие убийства, чтобы предъявить ему обвинение. Теперь оно у них есть. И все не так просто. Даже если Джон сейчас здесь, он в поле зрения Марка. Марк будет точно знать, что меня Джон не убивал. Синди, вы не можете вечно убегать и продолжать убивать снова и снова только за тем, чтобы не быть пойманной. Синди рассмеялась. Дорогуша, не думайте, что справедливость так уж неизбежна. И полезла в карман. Энн попыталась убедить себя, что она, хоть и маленькая, но сильная. Ты можешь ударить ее, сказала она себе. Но когда Синди достала руку из кармана, Энн услышала сначала щелчок, потом какой-то свистящий звук и увидела Финку. И в этот момент приняла решение. Нужно убежать. Она молниеносно наклонилась, схватила полную пригоршню грязи и бросила ее Синди в глаза, после чего развернулась и, крича во всю мощь, бросилась бежать, сломя голову. «Я слышу ее!» – закричал Джон. «Где?» – встрепенулся Дюваль. А Марк уже бежал на голос Энн, не разбирая дороги, ветви кустов и деревьев хлестали его по лицу. Он проваливался в грязь, выдирался из нее и бежал, бежал. «Проклятие!» – выругался он, когда начался дождь. Дождь сразу полил, как из ведра. Марк продолжал бежать. Энн бежала, не останавливаясь ни на миг. Волосы облепили ей лицо, она ничего не видела. Остановившись, чтобы протереть глаза, она глубоко вдохнула, закрыла глаза, открыла. Перед ней была Синди. Она наступала на Энн. Энн закричала изо всех сил и резко нырнула вниз. Лезвие ножа ударилось в ствол дерева. Энн хотела прошмыгнуть мимо Синди, но в это мгновение та, вытащив нож из ствола, отшатнулась от дерева, и обе женщины упали на землю. Синди занесла нож над головой Энн. Энн быстро поджала ноги и нанесла сильный удар Синди в живот, сбросив ее с себя. Судорожно хватая воздух ртом, извиваясь, она высвободилась, вскочила, бросила грязь Синди в лицо и снова пустилась бежать. «Энн!» — громко кричал Марк, но ветер относил его крик в сторону. «Чертов Дюваль! Почему ему не пришло в голову раньше рассказать о том, что девушки были друг другу ближе, чем он мог подумать? Черт бы побрал этого Дюваля, черт бы побрал его самого. Ему следовало вспомнить, как Джин рассказывала о Синди, как она заботилась о том, чтобы ничем не задеть ее чувств». Ветер донес новый крик «Энн! Энн!» В отчаянии, что было мочи, закричал Марк, продолжая бежать сквозь стену дождя и больно хлещущие ветви. Споткнувшись о корень, Энн перевернулась и рухнула в грязь. Ловя воздух ртом, она попыталась выбраться, но грязь держала и засасывала ее. И тут Энн снова увидела Синди, которую тоже хлестал дождь и ветер, но она этого, казалось, даже не замечала. Она улыбалась, несмотря на жалящие капли, и как-то даже небрежно приближалась к Энн, которая барахталась в чавкающей трясине. «Вот вы где!» – почти радостно сказала она. «Синди!» – резкий окрик заставил ее обернуться. Энн увидела, что к Синди приближается Марк, насквозь промокший, изготовившийся к прыжку. «Марк, Марк, осторожнее, у нее нож!» – закричала Энн. Нечеловеческим усилием она вырвала себя из трясины и отчаянно рванулась вперед, к Синди, которая держала нож за спиной. Синди ждала. «Нет!» – закричала Энн, бросаясь на нее сзади. Синди обернулась, нож блеснул у нее над головой. Энн шарахнулась в сторону. Промахнувшись, Синди рухнула прямо в грязь. Железные пальцы Марка сомкнулись на ее запястье. Нож выпал из ее руки. Раздался чавкающий звук. Трясина засосала нож. Уткнувшись лицом в грязь, Синди всхлипывала. Дождь продолжал поливать землю. Энн стояла неподвижно, глядя вниз, на лежащую Синди. Потом подняла глаза на Марка. «Ну почему ты не можешь сидеть дома, когда я прошу тебя об этом?» — устало сказал он. Очень, очень, очень медленно губы Энн стали растягиваться в улыбке. Дождь омывал красивое лицо Марка. Взгляд серых глаз был твердым, лишь маленькие серебристые искорки плясали в них. Энн не представляла, как ему снова удалось вовремя оказаться рядом с ней. Но он был здесь. Неожиданно появились Джон, Джимми и Дюваль. Они увидели Энн, Марка и всхлипывающую на земле Синди. «Нужно поднять Синди», — сказал Дюваль. «Джимми, дай мне руку». Они поставили девушку на ноги. Джон, не отрываясь, смотрел на Марка и Энн. «Эй, ребята, дождь идет, знаете?» «Да, знаем», — ответил Марк. «Ну иди, Джон, спрячься от дождя», — сказала ему Энн. Джон забормотал что-то себе под нос и ушел. Марк подошел к Энн, притянул ее к себе и, взяв за подбородок, поднял ей голову. «Ты когда-нибудь, хоть когда-нибудь можешь послушаться?» – спросил он. «Женись на мне», – вдруг попросила она. «Я могу быть хорошей женой?» – спроси Джона. «Что-то не верится, что ты станешь слушаться меня больше, если я на тебе женюсь. Ну, может, и не стану. Просто я люблю спорить, но охотно принимаю советы. В большинстве случаев это приглашение», – он насмешливо поднял бровь. «Это приглашение, чтобы ты сделал мне предложение», — ответила она. Он улыбнулся и прикрыл глаза, а потом, вытащив ее из грязи, поднял над землей. «Ты в порядке?» — озабоченно спросил он. «Да, в полном», но она вся дрожала. «О господи, Марк, я знала, что Джон невиновен, но сегодня я почти боялась его, и я боялась твоего бедного напарника. Мой бедный напарник, к как я и думал, вообще ни при чем. Мы с ним имели сегодня долгую беседу. Он не шантажировал Джину и не спал с ней. Он просто пытался отговорить ее от участия в вудуистских обрядах на кладбище, пока она не попала в беду. Я чувствую себя виноватой. Я ведь считала его мерзавцем. А он действительно высоко тебя оценил. Мне нужно извиниться. Ну, это не обязательно. Не думаю, что он знает, как плохо ты о нем думала. Просто впредь будь с ним приветлива. Хорошо, да, с удовольствием. Но ты, конечно, должен извиниться перед Джоном. Я непременно это сделаю. Энн улыбнулась, а потом снова посерьезнела. У меня даже на твой счет были сомнения, очень мимолетные. Конечно, конечно. Но ты имел наглость подозревать, что я прятала нож. Я догадывался, что ты его не прятала. Энн фыркнула. Ну хорошо, я был абсолютно уверен, что ты его не прятала. А боже, Марк, но вот Синди я никогда не подозревала. Ее никто из нас не подозревал. Мы считали, что это было убийство на почве страсти. Это и было убийство на почве страсти. Она любила Джину. Не думаю, что она собиралась ее убить, но когда это случилось, почувствовала себя в западне. Энн вздрогнула и убила эту бедную женщину, мисс Трейнер, только за тем, чтобы отвести подозрения. А боже, кто бы мог подумать? Марк, она не в своем уме. Конечно, что с ней будет? Думаю, ее признают психически ненормальной и поместят в клинику. Марк, то, что она сделала, так ужасно, но ее тоже жалко. Да, все ее мечты оказались поруганы, и это привело ее на край пропасти. Увы, это стоило жизни Джинни и ни в чем не повинной мисс Трейнер, а Жаку и Джону чуть не стоило свободы, а может, тоже жизней. Но все уже позади, Энн. Истина восторжествовала, и это ты ее открыла. Ты боролась за Джона, как тигрица, и доказала, что он невиновен. Правда, сама чуть не заплатила за это жизнью. А ты не хотел меня слушать. Я слушал тебя. Джона ведь не упрятали за решетку, правда? Он примчался сюда вместе со мной, как видишь. Я знаю. Только сейчас Энн поняла, что они двигаются. Марк нес ее через болото. Дождь продолжал хлестать. Но они шли вовсе не к маме Лилимае. Куда мы идем? Спросила была она. Однако тут же сообразила, но у тебя же гора бумажной работы, она подождет, пока не пройдет гроза, но, они отведут Синди к маме Лилимае и там переждут дождь, когда он кончится, Джимми сам отвезет Синди в участок и начнет бумажную работу без меня, ты уверен, ты можешь заткнуться, мне нужна подходящая атмосфера, чтобы сделать предложение, Энн молча уставилась на него, ты в порядке, Марк удивленно поднял бровь, она кивнула и поцеловала его, Энн. Ты только что велел мне заткнуться, не так ли? Да, но я и подумать не мог, что ты меня послушаешься. Энн снова улыбнулась и прижалась к нему. На сей раз дорога к домику не показалась такой длинной. Пока Марк разжигал камин, Энн приняла душ. Когда он принимал душ, она разливала вино. Когда он вернулся, она пошла через комнату навстречу ему, сбрасывая на ходу простыню, в которую была завернута. «Приглашение?» – спросил он. «Определенно да», – ответила она. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Определенно да», — повторила она. Он рассмеялся и подхватил ее на руки. За окном продолжал колотить дождь и завывал ветер, а внутри полыхала страсть. Новые искры доверия делали огонь еще жарче, и воспылала любовь. Они вернулись в дом Энн около 10. Как только Марк и Энн в сопровождении Джона вошли, зазвонил телефон. «Это Кати», — воскликнула Энн и бросилась к аппарату. Но Джон опередил ее и с виноватой улыбкой схватил трубку первым. «Кати, солнышко, это папа, как ты там?» Энн смутно слышала взволнованный голос дочери, долго что-то говорившей без остановки. «Ну а у нас здесь были небольшие неприятности, но теперь все уже позади». «Что, я в полном порядке?» Он счастливо улыбнулся. «Мама тоже, она стоит рядом. Это долгая история, но, клянусь Богом, детка, у нас с мамой действительно все отлично. Не бери в голову пока, я хочу сказать...» «Ты ведь скоро возвращаешься?» «Да нет, придется. Мама выходит замуж. Можешь себе представить?» Он подмигнул Марку. «Она выходит замуж за полицейского. Ну, передаю ей трубку». «Кати, доченька, у тебя все в порядке?» Схватив трубку, выпалила Энн. «Мам, у меня все отлично, но ты меня страшно напугала. Попросила позвонить, а сама ушла из дома. А потом до меня дошли слухи. И еще я увидела заметку в Нью-Йорк Таймс. Мам, там действительно все в порядке?» «Да, постой, ты что, в самом деле выходишь замуж за полицейского? Это так неожиданно. Кати, да, я выхожу замуж за полицейского. Он потрясающий, ты его полюбишь. Папа его уже полюбил. Вот, скажи, привет. Обратилась она к Марку, передавая ему трубку. Привет, Кати. Привет. Кати немного помолчала. ГММ, а имя у вас есть? Вежливо спросила она. Он рассмеялся. Марк, Кати, меня зовут Марк Лакросс, и я жду не дождусь, когда мы познакомимся. Значит, вы там все трое, вы, мама и папа? Да, но твой отец скоро уходит. Он сам сейчас тебе все объяснит. Пока, Кати, пока. Марк передал трубку Джону Марселу и поцеловал Энн. Джон вздохнул и повернулся к ним спиной. Что там такое, Кати? Да, ласточка, он действительно отличный парень. Должен признать, что он начинает мне нравиться. У него прекрасный вкус по части женщин. Ну ладно, ладно, птенчик. Что касается меня, то я попробую начать все сначала. Марк откашлялся и снова взял трубку. Твой отец хочет спросить, не можешь ли ты позвонить ему минут через 30 домой? Слушая, что отвечала ему Кати, он улыбался и кивал головой, потом повесил трубку. Ну и, сказал Джон, она не позвонит, она едет в аэропорт. Возвращается домой, говорит, что не оставит вас больше без присмотра. О, вздохнул Джон. Марк проводил его до двери. Идите домой, Джон. Да, конечно. Джон улыбнулся им обоим. Спасибо, ребята. Энн кивнула, а потом подошла и долгим, крепким поцелуем поцеловала его в щеку. И тебе спасибо, тепло сказала она. Джон кисло улыбнулся и похлопал ее по спине. Марк схватил Энн за руку и оттащил от Джона. Эй, ты не забыла, что он... твой бывший муж. Джон ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я, новый любовник, напомнил Марк. Энн утвердительно кивнула и долгим, крепким поцелуем поцеловала его. Отнюдь не в щеку. В сущности, это было приглашение. И, обхватив ее своими крепкими руками, Марк принял его. С радостью. Подул легкий ветерок. Откуда-то донеслась джазовая мелодия трубы. И аромат цикория разлился в ночном воздухе.